Глава 29. Камила. Вселенская несправедливость. Вот что напоминала наша стихийная встреча. Оказалось, что пока я переодевалась, а Каринка приводила себя в порядок и пудрила распухший от слез нос, Марк созвонился с моей мамой и попросил срочно приехать в ресторан, не объясняя причин. Наше шумное семейство, услышав новость, напряженно притихло. Минут на 5, пока все рассаживались, и подошедший официант расставлял заказанное Марком угощение. А потом понеслось. «Муж?» — отойдя от первого шока, выдавила мама. «А я знал!» — сдал меня с потрохами Ванька. «Ой, Марк такой крутой!» — покраснев, выдохнула Карина. «Почему так внезапно?» — скользя взглядом по моему животу, процедил отчим. «Ешь!» — сказала. «А то титьки не вырастут!» Заверещав на весь ресторан, подытожила Катя, пихая ложку с каким-то салатом в рожицу многострадальной кукле. «Мам, пап, я... мы...» Пряча глаза, залепетала я, жутко смущаясь. Но Марк поднял руку в останавливающем жесте и, разлив по бокалам вино, отвлек все внимание на себя. «Да, законный муж», — обратился он к маме и, приключившись на отчима, с улыбкой заверил. «Ничего такого, что ускорило наш брак. Кроме любви, конечно. Так бывает. Встретились, полюбили, решили быть вместе. А дети обязательно будут, но чуть позже». «И где вы встретились?» Все еще не веря, уточнила мама и, смерив меня осуждающим взглядом, пожаловалась. «Вот так растишь дочку, воспитываешь, а она бац и... Обидно, блин, даже на свадьбу не пригласили. А свадьбы еще и не было». Обезоруживающе улыбнувшись, успокоил Марк и, подарив мне полное обожание взгляд, проурчал. «Но обязательно будет. Да ведь, любимая?» «Конечно, родной», — подхватила я тоном, означающим «если доживешь», и повернулась к маме, спокойно пояснила. «Мам, ну какая свадьба в этот холод и слякоть? Мы просто расписались, а само торжество... Да кому это нужно? Сейчас другие времена. Летом», — вмешался Марк и, получив от меня еще один убийственный взгляд, поспешно исправился. «Скорее всего, в августе, но не в городе. Устроим торжество где-нибудь у моря, а я все оплачу». «Какое громкое обещание!» Фыркнул отчим и, подавшись вперед, попытался взять моего муженька на слабо. «Прям совсем все? Где работаешь? Чем занимаешься?» «Бизнесом», — отозвался Марк и, подняв бокал, торжественно пообещал. «Ваша дочь ни в чем нуждаться не будет, а организовать пышное празднование — это вообще пустяки». «А где вы будете жить?» Приступая к еде, уже спокойнее поинтересовалась мама. «Уже живем в нашем фамильном особняке», — улыбнулся Марк, а мне захотелось нырнуть под стол, а лучше вообще испариться. Родные завалили Марка вопросами. Он непринужденно болтал, делился планами и поглядывал на меня теплым взглядом. Младшие галдели, Каринка восхищалась полученным от Марка подарком, напрочь забыв о неприятном инциденте с бывшим ухажером. Примерив комплекты сережек и подвески, крутилась, демонстрируя обновку маме, а я терпеливо ждала завершения экзекуции. К концу семейного ужина про меня напрочь забыли, и в машину я садилась слегка пьяная и до мерзения благодарная. В дороге нам поговорить не удалось, так как Марк во избежании проблем вызвал трезвого водителя, но весь путь до дома я мысленно репетировала, что скажу или даже сделаю, чтобы хоть немного оплатить Марку за вполне сносный вечер. Сняв верхнюю одежду, прошла в гостиную, но мой спаситель пожелал мне приятных снов и удалился к себе в кабинет. Я проводила его разочарованным взглядом и, недовольно ворча, отправилась к себе. Нет, ну не гад ли? Я тут, считай, настроилась на дружеские посиделки, совместный просмотр какого-нибудь фильма и даже на совсем недружеский поцелуй. А он слинял. Обиделся, что ли? Приняв душ, переоделась в пижаму и, нырнув под одеяло, попыталась что-нибудь почитать. Потом уснуть, но ни то, ни другое не вышло. Проворочившись не менее часа, встала и, взглянув из комнаты, решила спуститься на кухню. Марка беспокоить не собиралась, но, проходя мимо приоткрытой двери его кабинета, невольно подслушала весьма интересный разговор. «Нет, приехать не смогу. Прости. Ага, дел по горло». Устало вздохнув, Марк терпеливо выслушал собеседника и, угукнув, добавил. «Отправь документ экспресс-почтой. Хотя нет, лучше не будем рисковать. Пусть Ребекка прилетит на пару дней». «Нет, гостиницу не бронирую, я размещу ее у себя». Услышав незнакомое женское имя, я замерла, и когда Марк меня заметил, среагировать не успела. Улыбнувшись, он поманил меня рукой и, встав, сам подошел и открыл дверь, намекая, что отказов не примет. Пришлось пройти вглубь кабинета и разглядывать обстановку, изображая заинтересованность интерьером. «Не спится?» Поспешно завершив звонок, поинтересовался Марк и, встав напротив меня, оперся бедрами о стол и склонил голову на бок. «Я шла на кухню, и спать еще рано, а я... Чаю хочешь?» Помявшись, предложила я. «Не отказался бы, но...» Он указал рукой на стол, заваленный документами, и, взъерошив волосы, пожаловался. «Устал, сил нет, а дел меньше не становится». «Так давай я помогу», — не задумываясь, предложила я. Подошла ближе и, взяв в руки первый попавшийся документ, охнула. «Но тут все не по-русски, немецкий, кажется. Что это? Новый контракт? Но я не помню партнеров из...» «И не только контракт», — перебив, кивнул Марк и, встав совсем близко, тихо поделился. «Я же говорил, что отец не все обо мне знает. Он не особо интересовался моими делами и появлялся только когда считал, что я нуждаюсь в очередной нотации или взбучке». «Постой!» — опешила я и, кивнув на документы, открытый ноутбук уточнила. «Так ты ведешь два бизнеса, свой и...» «Да, и это невероятно сложно. Процессы давно отлажены, но есть вопросы, требующие моего внимания и иногда присутствия. Из-за мизерной разницы по времени я часто провожу переговоры прямо в офисе и по скайпу, а отложенные дела разгребаю по ночам». «Почему ты не скажешь?» С трудом сдерживая эмоции, спросила я и, получив в ответ протяжный вздох и кривую усмешку, решительно отчеканила. «Так, я помогу, и не спорь». «Зачем тебе это?» Улыбнулся Марк и, заправив прядь волос мне за ухо, напомнил. «К тому же уже поздно, а ты, кажется, шла за чаем». «Да, чай». Ловко меняя тему, оживилась я и, направившись к двери, поинтересовалась. «Что-то еще? Бутерброды будешь?» «Камила», — окликнул он, и когда я обернулась, посмотрел в упор, тихо повторив. «Не нужно. Зачем тебе это?» «Не только тебе решать мои проблемы», — покраснев, проворчала я и, отмахнувшись, подразнила. «У нас контракт за счет по браку. Разве ты забыл?»